Она обняла его голову своими руками и просто держала его рядом с собой. Витек поставил руки позади себя и оперся на них, отчего Тов последовала за ним и прислонилась к нему, с его головой в ее объятиях. Они некоторое время сидели так. Витек смотрел, как его друзья уничтожили оставшиеся корабли, и Тов игралась с его волосами, счастливая снова встретиться с ним. Через минуту Витек изменил положение тела и посмотрел на мелкую девочку. «Ты знаешь, что твой поцелуй отстой?» Девочка замерла и зарычала на свою жертву. «А ты чего ожидал? Мне 12, это был мой первый поцелуй». Витек усмехнулся и поднял руки, чтобы обнять ее. «Я шучу, это было мило для девочки твоего возраста, но это максимум того, на что я готов сейчас. Ты совсем мелкая, тебе есть еще куда расти». Она заворчала в ответ на его слова, но не стала отрицать. Он сменил положение рук, отчего Тов повернулась и оказалась у него на коленях. Она извернулась и облокотилась назад, в его объятия. Покоритель земли закрыла глаза и расслабилась. Через несколько минут она нарушила тишину. «Это странно. Что, у тебя нет сердцебиения?» «А, да, меня ударила молния, выждала почти все. Мне теперь надо использовать свое покорение, чтобы выжить». Девочка помолчала еще немного. «Я чувствую это, кровь текущую по телу. Довольно странно». Витек пожал плечами. «Я справился как мог, хотя сон является проблемой». Тов открыла свои глаза. «Надеюсь, ты наказал принцессу за это». «О, это так». Покоритель земли нахмурилась из-за самодовольства, исходящего от покорителя. «Не так, идиот. Я имела в виду, ты навредил ей в ответ за ее действия. Как ты оказался вместе с ней? Ты же говорил, она сумасшедшая. Оказалось, что она именно такая сумасшедшая, как нужно мне. И я реально вредил ей, только ей это понравилось. Она властная принцесса целой нации, но под моей властью, а не лишь девочка, которой хочется любви. Ей настолько не хватало внимания, она гналась за единственной крупицей несколько лет, пока не поймала меня. Она несла на своих плечах ожидания своего отца и всей нации, при этом задыхаясь от этого. Когда я использовал на ней свой контроль крови, она с радостью сдалась мне, наслаждаясь тем, что в кои-то веки все не зависит от ее контроля. Она светится, когда сдается, и для нас обоих это подобно сладкому вину. Ты говоришь так, словно это не она, кто почти убил тебя и сжег твое сердце. Тот факт, что ты хорошо относишься к ней, безумие. Сперва, я сильно злился на нее, но меня шокировало то, как она запросто сдалась и открылась мне, даже когда я пытался вызвать ее ярость. Она первая, кто не отворачивается и не боится этой моей способности. Тов была недовольна услышать подобное. «Я не боюсь твоей силы. Я сама научилась делать подобное. Но ты не желаешь этого, а она желает. Иметь такую власть над другим человеком, и чувствовать, как он отдается твоей власти, это что-то уникальное. Она наслаждается находиться под моим контролем. Остальные либо в ужасе от моей силы, либо просто терпят ее. Ей нравится, когда с ней играются. Я думаю, вы могли бы быть хорошими подругами». Мелкая девочка хмыкнула в ответ. «Навряд ли. Я никогда не прощу ее за то, что произошло с тобой. Она мой враг и навсегда таковой останется». Витек хмыкнул из-за ее слов. «Ты знаешь, с определенной стороны, вы обе очень похожи». Она помотала головой, отрицая его слова. «Ня, ни за что, я не умалишенная девчонка, между нам нет ничего общего. Да вы очень даже похожи, вы просто реагируете подобно вашим стихиям. Вас обоих подвергли огромному давлению, душили под семейными обязательствами. Ты была камнем, терпела и ждала, и как только у тебя появился шанс, оторвалась и исчезла в неизвестном направлении. Она была пламенем, она не боролась против большего потока, но следовала следом, она пожертвовала всем, что у нее имелось, ее семейными узами и любовью, ее временем и силами, все ради подпитки страсти ее отца. В конце концов, она осталась опустошенной. Как только она нашла что-то более существенное, чем одобрение ее отца, она пустилась вслед за этим со всей доступной ей силой, игнорируя препятствия на ее пути. «Почти так же, как ты прошла сквозь все эту корабли в попытке ударить меня по лицу. Вы обе задыхались под родительской заботой. Вы просто по-разному справились с подобным давлением». Девочка отрицательно потрясла головой, но в этот раз не так активно. Они на минуту погрузились в тишину, пока Тов не усмехнулась, Тэ показала Витеку свою улыбку. «Эй, а знаешь что? Думаю, время платить по счетам. А чем ты?» Она протянула руку и ударила по земле, изменяя ее под отвесный склон с чистой дорожкой перед ними. «Я думаю, нам стоит проехаться». Она повела рукой, после чего масса земли подтолкнула их перед, быстро придавая им ускорение. «Тоф, ты же не видишь, куда мы едем?» Она была счастлива, когда объятия вокруг нее сомкнулись еще крепче, сильнее держа ее. Она счастливо воскликнула: «Так смысл как раз таки в этом». Глава 59. Зука и Катара летели по небу верхом на Аппе. Они увидели медленно приближающуюся столицу огненной нации. Вся команда потратила достаточно времени, чтобы подготовиться к предстоящей схватке. Сакка, Суюки и Тоф отбыли на их миссию, а Аанг исчез за день до этого, так что им не оставалось ничего, кроме как надеяться на их друга и его победу в схватке с хозяином огня. Теперь, двум оставшимся членам команды надо сделать все возможное, чтобы у нации огня был подходящий лидер. Они приземлились в главном внутреннем двор, где должны была пройти церемония коронования, но здесь не было никого, кроме принцессы Азулы. Они спрыгнули с летающего бизона и встали в стойку, готовые к схватке. «Ах, неужели это мой блудный брат вернулся со своей подружкой, чтобы свергнуть законного правителя огненной нации? Я уже заждалась вас». Зука осмотрелся вокруг и не увидел кого-либо еще. Ему показалось, что что-то здесь неправильно, но он не мог определить, что именно. «Ладно, Азула, мы знаем, что ты работаешь с Витыком, чтобы остановить войну. Нам не обязательно сражаться сейчас, просто откажись от трона, и мы сможем спокойно обо всем поговорить». Принцесса сделала чрезмерно задумчивое лицо. «Я не знаю, брат. Мы с моим любимым много говорили на эту тему, но мы так и не смогли к общему соглашению, кто же будет вести огненную нацию в светлое будущее после поражения отца. Он верит, что ты, слабый покоритель огня, который полагается на других для выполнения своих грязных делишек, душечка внутри, потратившая часть жизни, бегая за слухами и легендами, будешь лучшим правителем, чем я». Я, конечно, не согласилась, и мы оказались в патовой ситуации. Ах, если бы у нас только был какой-то способ решить этот спор раз и навсегда. Принц Зука сразу понял, на что намекала его сестра. Он знал, что это должно быть какой-то ловушкой, но решил, что дуэль за титул лидера нации будет честным и верным способом решить их спор и предотвратит лишние жертвы. Хорошо, давай решим это, только ты и я, сестра. Битва, которая всегда должна была произойти. Агникай, что ты делаешь? Катара зашипела на Зука, но чтобы он не хотел ответить, его прервал звонкий смех принцессы. Она смеялась, будто услышала самую смешную шутку на свете. О, нет, Зузу, сегодня я буду биться не с тобой, а чем ты? Когда мы обсуждали правление, я всегда говорила, что в семье, как и нации, главным должен быть кто-то, способный направлять всех железной хваткой, и что свободу надо еще заслужить. А он утверждал, что для обоих требуется более мягкий подход и помощь близких, советников, министров, наложниц. И теперь мы решим, какой из этих подходов правильный, противопоставив их друг другу. Моя собственная сила против навыков твоей подруги. Вода против огня, девушка из племени против принцессы целой нации. Ученица против девушки и ее учителя. Победитель будет решать, кто же станет править нацией огня. Зука сжал кулаки, он был готов сам броситься в жерло вулкана, но просить кого-то другого сделать это и допустить риск при такой важной развилке на пути, это было слишком рискованно. Но, независимо от того, о чем он думал, Катара сделала шаг вперед. «Мы принимаем твои условия». Зука схватил ее за запястье и стал шептаться с ней. «Что ты делаешь? Ты же знаешь, что это ловушка, это опасно». Катара посмотрела на него и покачала головой. «Я так не думаю. Мне кажется, что это очередной способ доминирования между Витыком и Азулой. Ты сам говорил, он держал вверх над ней в битвах и другими способами. Она добровольно сдавалась и позволяла контролировать себя. Победив ученика своего парня, она сможет доказать, что она сильная. Но я готова и могу победить ее. И я не думаю, что она выучилась хоть чему-то у Витыка, в то время как я взяла все, что могла». Она освободила свою руки из его хватки и пошла вперед. «Мы принимаем твои условия. Мы сразимся в Агникай как два покорителя огня». Принцесса хищной походкой, широко улыбнувшись, шла навстречу Катаре. «О, не надо сдерживаться ради меня. Я ведь не стану. Используй всю свою силу, чтобы решить, кто будет сверху, я или Витык. Назовем это Мишакай, что-то вроде этого. Покажи мне всю мощь учений Витыка». Они стояли друг напротив друга и ждали начала схватки. Не было официального начала. Несколько минут спустя, Азула просто сделала шаг навстречу и выпустили огромную волну огня из своего кулака. Катара быстро превратила воду в туман и блокировала огонь. Ее сила была не так велика, как сила Азулы под кометой, но ее навыки позволили ей быстро остудить воду и нейтрализовать жар. Стало понятно, что Азула являлась обыкновенным покорителем традиционного стиля, хоть и весьма могущественным. Она создавала огромные волны пламени, но в них не было ничего необычного, в наличии от того же бледного пламени Катары. Для покорителя воды было достаточно просто заблокировать такие атаки. Азула не стала останавливаться. Она извернулась на месте и подняла вверх ногу, посылая вперед еще одну волну огня. Катара чувствовала ее движение благодаря своей силе и действовала подобающую. Туман вокруг нее следовал ее воле и создал еще один барьер между ней и огромным валом огня. Она все равно ощутила жар и решила, что надеяться лишь на ее чувства и скорость реакции было глупо. Она решила защитить себя своей стихией. Вода обратилась в пар и обернулась вокруг нее. Потоки пара под давлением завертелись вокруг нее, создавая защитный слой. Она приложила усилия, чтобы сжать их как можно сильнее, увеличивая давление. Следующая атака Азулы, которая смогла достигнуть ее, была сразу же погашена взрывом огненного пара. Принцесса продолжила атаковать с каждым новым движением, посылая огромные волны огня в своего противника. Катара быстро решила, что проще не попадаться под ее атаки, чем блокировать их. Она сместилась вокруг покорителя огня, избегая огня и пытаясь попасть в ее слепую зону. Азула закрутилась на месте, заливая все вокруг потоками огня. Она целилась в девушку напротив, следуя за ней, пока та кружила вокруг принцессы, но синее пламя и густой туман мешали ей видеть. После нескольких секунд поддержки постоянного потока пламени, она потеряла свою цель из виду. Это сильно злило ее, но она старалась не поддаться этим чувствам. В ее жизни все шло хорошо, здесь не было плохих концовок для нее. Это было лишь очередным развлечением для нее. Она смотрела на сплошную стену тумана в надежде узреть хоть что-то, но серая стена не давала ей видеть дальше пары метров от себя. Она медленно крутилась на месте в ожидании атаки. «Выходи, выходи, маленькая рыбка, не прячься от меня». Азула посмотрела вниз на землю и увидела, что она была мокрая от конденсации воды. Похоже, что контроль Катары был не таким абсолютным, как у Витыка. Она ухмыльнулась новой информацией. Она встала в позу, которую раньше использовала для покорения молний. Она больше не нуждалась в ней после тренировок со своим любимым, но она переняла у него любовь к драматическим жестам и ей нравилось потакать его выходкам. Она закрутила руки, пока собирала энергию, и ждала, когда молнии появились вокруг ее тела. Она стала двигаться как маятник, плавно опускаясь ближе к земле, прежде чем резко прыгнуть вверх и направить руки вниз. Она выпустила поток молний в землю. Короткий и болезненный крик поблизости выдал позицию противника Азулы. Она быстро создала больше пламени и прыгнула в том направлении. При приближении она увидела Катару, которая стояла на коленях и была полностью открыта. Улыбка принцессы стала еще шире, пока она готовила следующую атаку. Она была в нескольких шагах от покорителя воды, которая смотрела на нее широко раскрытыми глазами, все ее тело было сковано из-за молний, которые прошли сквозь нее. Азула была готова ударить еще раз и закончить их схватку, но Катара смогла поднять руку в направлении покорителя огня. Азула замерла, ощущая в своем теле силу, похожую на силу своего любимого человека. Ее тело наполнилось чуждой силой, управляющей ей словно куклой. Только она сильно отличалась от знакомой ей. Она ощущала разницу, и вместо сладостных объятий и мягкого касания невидимых рук, останавливающих и направляющих ее, она чувствовала порывистые и резкие рывки. Это было неправильным там, где это было важно. Принцесса не чувствовала желания сдаться. Наоборот, она ощутила желание бороться с этим. Она стала противиться этому давлению. Она чувствовала, что может сопротивляться, особенно после того, как она уже множество раз ощущала подобное на себе. Ее тело замерло прямо посреди удара. На ее ладони над головой горело пламя, готовое к удару, тогда как свободная рука висела вдоль тела. Одна из ее рук была направлена к земле, другая указывала вверх. Огонь погас, когда она остановилась, так что она попыталась сделать что-то другое. Она приложила усилия, чтобы поднять руку и направить ее на Катару, но сила в ее теле не ослабла и заставляла ее стоять без движения. Почти полностью без движения, но не совсем. Она могла медленно двигаться, преодолевая чужой контроль. Похоже, что Катара еще не оправилась после удара, и у Азулы был шанс. Она сопротивлялась чуждой ей силе и приложила усилия, медленно поднимая руку, чтобы направить ее на покорителя воды. Катара увидела происходящее и разозлилась из-за возможного проигрыша. Девушка сжала свою челюсть и стала бороться с слабостью в своем теле после удара остаточной молнией. Она смогла оттолкнуться земли своей свободной рукой и поднять ее выше. Ей не требовалось использовать руки для покорения, но они помогали ей концентрироваться. С обоими руками, направленными в сторону ее оппонента, она смогла сильнее бороться за контроль над ее телом. Они двое застыли рядом друг с другом. Азула не могла завершить движение и закончить схватку огнем, пока Катара замерла на месте, в борьбе с собственным телом и в борьбе за власть над телом врага. Принцесса поняла, что у нее немного времени. Как только Катара сможет оправиться, она сможет запросто полностью взять ее тело под свой контроль и победить ее. Ей надо было действовать. Она погрузилась внутрь себя и снова стала разделять энергию внутри надвое, готовясь снова создать молнию. «Ты проиграл, Азула. Сдайся и признай поражение», — Зука громко произнес со стороны. Он немного волновался из-за того, насколько близко они были к проигрышу. Он хотел быстрее закончить бой, чтобы оказать Катаре помощь. «Не совсем, брат. Похоже, что твоя девчонка взяла контроль над моим телом, но мое покорение все еще в моей власти. Мы не смогли завершить бой, потому что твоя девушка не может двигаться после удара молнии. Я думаю, я добавлю больше энергии в этот праздник жизни и по-настоящему шокирую ее». Зука нахмурился. Он волновался о своей подруге, и ему не нравились намеки его сестры. Катара скрипнула зубами. Ее нелюбовь к огненной нации и к Зука ослабли за время их совместных приключений, но даже намек на отношения между ними злили ее. Она почувствовала злость внутри нее, как она согревала ее и придавала сил. Она смогла сильнее сконцентрироваться на цели своей ярости. Она почувствовала движение энергии внутри принцессы и собиралась насильно остановить ее, но вспомнила слова Зука и молнии. «Если сделать это неправильно, здесь будет взрыв». Возможно, Азула и приводила ее в бешенство, но она не хотела убить девушку своего учителя. Она сопротивлялась контролю Азулы над ее энергией и постаралась перенаправить ее в другое русло. Вдвоем, они замерли на месте, обе стоя на мокрой земле, с рукой Азулы направленной вниз, чтобы удар молнии достиг их обоих. Принцессе было привычно работать с молнией, она сможет быстрее прийти в себя и победить. Катара должна была остановить ее, она не могла проиграть. Принцесса почувствовала действия своего противника. Ее энергия в ее теле стала извиваться и менять направление внутри нее, пока дикая девчонка боролась с ней за контроль. Это была финальная схватка между ними. Принцессу огненной нации переполняла мощь кометы. Она могла бы запросто создать вокруг себя море огня или выпустить достаточно молний, чтобы зажарить их обоих, но у нее не хватало контроля над телом и покорением. Если она хотела жить, она не могла полагаться на чрезмерную мощь и должна была контролировать свою силу, но похоже, что ученика Витыка имела лучший контроль, даже после остаточного удара молнией. Ее противник не имел такого же контроля, как ее любимый. В нем четко можно было ощутить усилия, прилагаемые девушкой, больше похоже на перетягивание каната, чем на касание шелковых веревок на коже. Азула обратилась к покорителю воды. «О, ты не так же хороша, как твой учитель. Его навыки в покорении крови впечатляют гораздо больше. Он мог полностью контролировать меня, двигать меня как пожелает, заставить меня говорить все, что он захочет. Я чувствовала себя в его власти, и это было потрясающе. Твоя сила гораздо грубее его. На пике его сил, он мог контролировать мое покорение. А что насчет тебя?» Кота разлилась еще сильнее из-за слов противницы, но не теряла контроль. Она не могла позволить своим эмоциям взять затуманить разум. Насколько бы слова принцессы не раздражали ее, они также подтвердили ее предположение. Сделать то, что задумала она, было возможно. Она приложила еще больше усилий и перенаправила энергию по иному руслу, чем по тому, которое желала принцесса. Две девушки боролись между собой за управление потоками энергии в теле Азулы, и покоритель огня медленно проигрывала. У нее было гораздо больше сил, но она не имела навыка так тонко контролировать ее. Но она не грустила и не злилась из-за этого. Нет, в глубинах своего разума она была счастлива. И она верила, что она больше никогда не испытает подобного. Ее парень был удивительным покорителем. Сегодня он был на пике силы, как и она. Это не было чем-то новым для них. Вот только, прямо сейчас, чувство превосходства не ее любимого, а его ученицы над ней, в тот момент, когда она сильнее, чем когда-либо еще. Это ощущение опьяняло совсем иначе. Ощущать то, как невидимая рука ее избранного мужчины, отдалено, через его ученицу, все равно доминировала над ней. Она сопротивлялась как могла, даже против своих собственных мыслей о возможности сдаться, уступить, но в конце концов ей пришлось признать одну вещь. Она проиграла. Принцесса знала, что она проиграла, когда почувствовала, как энергия внутри нее ответила чуждой ей воле. Ей не осталось ничего, кроме как уступить. Но она могла насладиться итогом схватки. Энергия внутри нее перетекла по телу и двигалась по направлению вверх, через открытую ладонь. Но теперь она перестала бороться. Вместо этого, она присоединилась и добавила собственных сил к общему потоку. Ее тело налилось жаром из-за сил, текущих по ее телу. На один долгий момент было лишь несколько искорок около ладони, которую Азула подняла, чтобы ударить валом огня. Затем огромные, толстые ветви молнии, белые в центре и розовые по краям, вырвались из нее и полетели высоко в небо. На одно мгновение, небо, окрашенное в красный цвет из-за кометы, стало белым. Огромный поток молнии ударил в небеса и разорвал облака над столицей. Это было удивительное зрелище, мощь целой кометы, направленная в молнию и бьющую в небеса. Вспышка молнии осветила весь город. После долгой секунды, когда молния погасла, обе девушки осели на землю. Катара сильно устала, но была счастлива. Она смогла пересилить принцессу и не дала той закончить бой на своих условиях. Она подняла взгляд с земли на свою противницу, но Азула была совсем не в состоянии продолжать. Зука быстро подбежал, желая помочь. Катара покачала головой и кивнула в сторону принцессы. Зука подошел к сестре. Пока Катара была уставшая, но готовая продолжать, Азула истощила себя до конца. Теперь она поняла, почему ее любимый часто вел себя как идиот, опьяненный мощью после пропускания молнии через себя. Она уже давно привыкла к мощным потокам энергии, пропускаемым через тело, но в данный момент, то, что она чувствовала, было волшебно. Она расслабилась и счастливо улыбалась. Зука присел рядом с сестрой, и она повернулась к нему с доброй улыбкой. Она лениво подняла ладонь и погладила брата по щеке. «Зузу, ты можешь быть хозяином огня. Я проспорила». Принц очень удивился поведению сестры, но стал мешать ей. Он поднял ее на руки и встал, чтобы нести ее в безопасное место. Она лишь улыбнулась и продолжила болтать ни о чем. «Ты знаешь, Зузу, ты станешь дядей». Принц споткнулся и почти упал лицом в грязь. «Что?» Азула слегка ударила его по щеке, продолжила улыбаться. «О, глупый братец, не сейчас, но когда я снова увижу Виви, я сделаю все возможное, чтобы сделать тебя дядей». Зука скривился из-за слов сестры. Этого ему было знать не обязательно. «Ты можешь представить, дядя Зузу, почти как дядя Айра». Она нахмурилась и осмотрела своего брата. «Только не толстей, и не становись скучным». Молодой парень потряс головой из-за бессмыслицы своей сестры. Катара стояла рядом с ним и наблюдала за братом и сестрой. Она ощущала себя достаточно хорошо, чтобы продолжать самостоятельно. Так вдвоем они пошли в направлении королевского дворца, неся принцессу пьяную мощью молний, бубнящую себе под нос всякие глупости. Глава 60. Аанг с волнением смотрел вниз. После победы над хозяином огня, он вместе со своим противником ждал на вершине каменной колонны, пока Суюки и Сатка не появились за штурвалом одного из украденных воздушных кораблей. Он был рад увидеть своих друзей, но забеспокоился, когда услышал, что то вспрыгнуло, чтобы погнаться за Витыком. Она ввязалась в большую схватку с их другом, и в конце концов они оказались где-то на земле. Покоритель воздуха мог лишь надеяться, что они не упали и не пострадали. Он заметил что-то внизу и почувствовал облегчение. Повернувшись к Сатке, он прокричал: «Я вижу их, они там, внизу. Ты можешь посадить эту посудину?» Молодой воин осмотрел множество разных рычагов и кнопок перед собой и задумался. «Наверное, но тогда мы больше не взлетим. Стоит рискнуть? Не думаю. Нам нужен способ поднять этих двоих». Сатка задумался над решением ситуации. Аанг решил, что стоит попасть наближе к его друзьям, так что он взял бесчувственного противника и вместе с ним запрыгнул на корабль. Там он скинул АЗС с себя и запер его в одной из комнат. После этого он подошел к Сатке, чтобы устроить совместный мозговой штурм. Суюки подошла со стороны и передала Аангу веревочную лестницу. Она повернулась к Сатке. «Не приземляйся, но нам стоит снизиться, чтобы кинуть лестницу вниз». Тот повернулся к ней и отдал ей честь. «Есть, мэм». Аанг не мог дождаться встречи с другом, чтобы поговорить с ним. Долгое время он думал, что тот был мертв, и теперь был рад узнать, что это не так, но увидеться с ним лицом к лицу будет еще лучше. Подойдя к одному из выходов, он кинул лестницу под ноги. Взяв один конец, Он привязал его к одной из многих труб вокруг. С особенным секретным узлом покорителей воздуха он закрепил веревку, и теперь та ни за что не развяжется. Он пару раз потянул ее на себя, чтобы убедиться в безопасности, даже повиснул на ней и удовлетворительно кивнул. Он отряхнул руки, выкинул остаток веревки за борт и прыгнул следом, спеша встретиться с Тоф и Витыком. Пока он снижался, он увидел, что Витык сидел, держа голову девочки у себя на коленях, и гладил ее по волосам. Картинка была довольно мирная, но с ними нельзя было быть полностью уверенным в это. Когда он был у земли, он остановил себя покорением воздуха и приземлился рядом с парой друзей. «Что случилось? Все хорошо?» Витык повернулся к нему и улыбнулся. «Да, все хорошо. Тоф просто решила побыть паршивкой». Девочка выглядела так, словно спала, и никак не отреагировала на слова парня. «Как твои дела, Анг? Я давненько тебя не видел». Покоритель воздуха почесал свой затылок и улыбнулся. «Я отлично. Я рад наконец увидеть, что с тобой все хорошо. Мы все волновались за тебя. Я плакал, когда думал, что мы потеряли тебя». Покоритель воды не ответил, только рассмеялся и посмотрел вверх на снижающийся воздушный корабль. Он похлопал по земле рядом с собой. Анг сел рядом и некоторое время наблюдал за Витыком. «Не могу поверить, что ты жив. Сначала мы не поверили Зука, когда он рассказал нам об этом. И еще недолго после того». Он еще немного смотрел на своего старшего друга и вытянул к нему руку. Опустив ее тому на плечо, он недолго держал ее там, прежде чем сжать пальцы. После пары секунд он прыгнул на Витыка, чтобы обнять его, стараясь не потревожить Тоф. «Я так рад, что с тобой все в порядке. Когда мы потеряли тебя, все сильно грустили. Это хорошо, что ты вернулся». Старший парень рассмеялся на его действия и похлопал его по спине. «Все хорошо, я здесь, я в порядке». Анг еще немного держал его и наконец отпустил, держа парня на расстоянии вытянутой руки и осматривая его, желая запечатлеть его усталое лицо себе в память. Покоритель воды ухмыльнулся и обратился к младшему парню. «Как насчет тебя, Анг? Как твои дела?» «О, я много тренировался. Когда мы узнали, что ты выжил, Тоф немного сошла с ума и хотела быть готовой к следующему разу, когда встретится с тобой или принцессой». Анг слегка покраснел и отвел взгляд, не желая смотреть Витыку в глаза. «Так что мы проводили много времени в тренировках, совершенствуя покорение земли и огня с Тоф и Зука. Для кого-то столь маленького, из нее получился огромный тиран. Если честно, я удивлен, что она не избила тебя и ты не покрыт синяками. Ха-ха, ну, мы хорошенько подрались и разбили несколько кораблей. Если бы не сила кометы, я бы сидел здесь со сломанными ногами и не смог бы говорить с тобой». Анка смотрелся вокруг, скользя взглядом по объятым огнем грудам металла вдалеке. «И не говори, хех, не волнуйся, мы хорошо повеселились и сломали приличное количество. Я надеюсь, Сатка смог доломать оставшиеся». Он повернулся к кораблю, который опустился достаточно, чтобы веревка коснулась земли. Он повернулся к Тоф и слегка потряс ее, но та лишь пробубнила и не ответила. Витык ухмыльнулся и взял ее на руки как принцессу, повернулся к лестнице и стал шагать в ее направлении. Анг шел следом за ним. «Ну, так, Витык, я хотел поговорить с тобой». «Ага-ага». Покоритель воздуха неловко засмеялся и почесал свой затылок. «Помнишь, ты говорил, что покорителям земли пришло время измениться и вырасти? Как мне надо понять, что означает быть покорителем воздуха?» «Ну, мы много тренировались. Мы еще говорили про это, о том, как мне надо остановить хозяина огня, оборвать его жизнь». Покоритель воды с любопытством посмотрел на парня. «Ну вот, мы сразились, я сделал все в моих силах. Мне пришлось войти в состояние аватара, и я смог победить. Он был силен, но я оказался сильнее. И вот он был там, прямо передо мной, на коленях. Я был так близок к тому, чтобы закончить это, чтобы убить его». Парень сделал прерывистый вздох, когда вспомнил, что произошло. Его друг остановился и посмотрел прямо на аватара, который сейчас выглядел как уязвимый ребенок, и совсем не как природное бедствие в форме человека. Анг громко сглотнула и смог продолжить говорить. «Я не смог сделать это. Он был беззащитен, просто сидел там, передо мной. Я мог завершить это, мог оборвать его жизнь простым движением ладони, но я не смог сделать это. Даже после всего, что ты сказал мне, после всего потраченного времени, после всей нашей подготовки, я оказался недостаточно сильным». Анг закрыл глаза и сжал кулаки, ожидая негативную реакцию или выговор. Старший парень громко вздохнул и повернул свое тело так, что она из его рук оказалась около лысой головы Анга. Он погладил того по голове и усмехнулся. «Анг, я не зол и не разочарован. Если бы это было просто для тебя, ты бы был кем угодно, но только не собой. Я знаю, что это тяжело и оно меняет тебя. Без разницы, сделал ли ты этого или нет, ты не стал бы монстром, ведь ты волнуешься и ты сожалеешь. Пока ты испытываешь подобное, ты остаешься тем человеком, за которым мы шли на войну. Все остальное не имеет значения. Мы позже решим, что делать с Азаим, будь это заключение или казнь, не волнуйся насчет этого». Он отвернулся и продолжил идти к веревке. Анг облегченно выдохнул и пошел следом. Когда покоритель воды подошел к своей цели, он посмотрел вверх, обдумывая, как подняться с девочкой на руках. Он попытался передать ее Ангу, который мог взлететь с ней и быстро доставить ее на корабль, но та поменяла позицию и схватила его за одежду. Парень увидел это и усмехнулся. «Было бы проще, если бы ты дала мне подняться наверх. Я не особо хорошо умею взбираться вверх по веревке без рук». Он не получил ответа, так как его ценный груз лишь пробубнило что-то и потерялся головой. «Ладно, пигалица, но мне надо сменить твою позу, не вини меня за это». Он приподнял ее и перекинул ее через плечо, как мешок картошки. Тов проворчала с глухим «эй», но в остальном промолчала. Витык стал подниматься, удерживая Тов одной рукой, используя вторую, чтобы держаться за лестницу. Анг наблюдал, как тот поднимается, затем взлетел вверх на своем глайдере. Вик смог забраться на корабль без проблем, и там его встретил Сакка, который тоже был рад встретить его. Суюки знала, что он был жив и не сильно переживала за него, но тоже обрадовалась встретиться с старшим товарищем. Они обменялись объятиями и болтали о незначительных вещах, пока все не собрались в рубке управления корабля. Суюки и Сакка направили корабль в сторону столицы огненной нации, а Анг лишь наблюдал за происходящим. Тов и Витык сели на целую лавку, с девочкой облокотившейся на парня и делающей вид, что она заснула. Азай все еще был заперт и не подавал признаков жизни. Анг был счастлив, что все было кончено и что он и его друзья могут расслабиться и наслаждаться жизнью. «Парни, я рад, что война закончилась. Нам лишь осталось официально заявить об этом и можно отдыхать». Витык рассмеялся и потряс головой. «Ты никогда не был на официальной церемонии, если веришь в это. Ты победил хозяина огня, но теперь нам предстоит встретиться с врагом всех уравновешенных людей этого мира». Все члены группы, что стояли на ногах, повернулись к Витыку. «Нам предстоит столкнуться с самым великим злом этого мира – бюрократией». Анг, который напрягся от слов друга, облегченно вздохнул. «Фух, я уже немного испугался от твоих слов, а ты просто шутишь». Витык поднял одну бровь вверх. «Я не шучу, Зука и его советники будут тонуть в том количестве бумажной волокиты в попытке решить, кто и кому должен и кому переходит та или иная территория». Сакка с любопытством посмотрел на покорителя воды. «А чем ты, как кому? Царство земли просто получит свои земли назад. Огненная нация начала эту войну, им надо отдать все назад». Он заметил скептический взгляд старшего парня, ведь так? Старший товарищ потряс головой и тяжело вздохнул, когда понял, что все в группе думали так же. Он медленно встал, нежно опуская Тов на скамейку, чтобы она не упала и не ударилась. Он пошарился по шкафчикам в рубке, пока не нашел довольно грубое изображение карты мира. Он развернул ее в центре комнаты и дал всем осмотреть ее. На ней был изображен континент с царством Земли, а также острова с огненной нацией, полюса и прочие массивы Земли. Царство Земли имело много разных линий, нарисованных поверх их территорий, о каждой из которых Витык решил рассказать. Там была линия с территорией царства до войны, территория, которую завоевала огненная нация, и предположительные границы после прилета кометы. Он дал пару минут остальным осмотреть карту и затем спросил: «Кто-либо из вас видит, что не так с территориями всех наций?» Сакка указал на один из воздушных храмов. «Ну, воздушные кочевники имеют лишь незаселенные горы и все. Это довольно малая территория, Анг. Твои люди реально были кочевниками». Покоритель воздуха пожал плечами и продолжил смотреть на карту. Еще через минуту Суюки подала голос. «Похоже, что царство Земли имеет самую обширную территорию в мире. Водные племена живут на полюсах, там совсем мало земли для фермерства. Нация огня находится на архипелаге с вулканами. И в сравнении с царством Земли, у всех остальных совсем мало территории». Витык улыбнулся воину Киоши. «Молодец, Суюки, ты права. Царство Земли имеет самую обширную территорию из всех, и я не пытаюсь оправдать войну, но нехватка земли для жизни и земледелия является довольно хорошей причиной, чтобы начать одну». Сакка почесал свою голову, все еще не понимая, о чем идет речь. Разве это не естественно? Это царство земли, это их стихия, у них должно быть больше земли, чем у остальных. И что, водные племена могут заявить, что вся вода в мире принадлежит им, или воздушные кочевники могут назначить налог за дыхание их воздухом, и именно поэтому их и истребили? Они совсем обнаглели и стали просить слишком многого. Аанг повернулся к покорителю воды с нахмуренными бровями. «Ты же сейчас не серьезно, ведь так?» В ответ на его вопрос Витык закатил глаза. «Ну, конечно, нет. Но заявление, что царство земли имеет право держать больше территории, так как это их стихия, тоже является бредом. И подумай вот еще о чем. Границы всех наций оставались неизменными 300 лет до начала войны. Мне кажется, что царство земли имело больше всех территорий почти 3 столетия, пока всем остальным приходилось довольствоваться тем, что они имели». Аанг снова окинул карту взглядом и стал сравнивать территории друг с другом. Его лицо нахмурилось, демонстрируя его беспокойство. Он поднял взгляд на Витыка. «Мне совсем не нравится то, о чем ты пытаешься мне намекнуть. На что? На то, что стоит позволить нации огня сохранить часть завоеванных территорий вместо того, чтобы выгнать их всех оттуда назад на острова. Сатка был совсем не рад подобной идее. Мы не можем так сделать. Нации огня плохие, мы не можем позволить им сохранить что-либо после войны, их надо наказать. В чем смысл их поражения, если они все равно сохранят все, что завоевали? Ты хочешь, чтобы они отделались легким испугом после всего произошедшего?» Витык покачал головой. «Нет, это не мне или вам решать. Лидеры обеих наций имеют достаточно советников, чтобы спорить между собой о конкретике. Но я хочу, чтобы Аанг понял всю подноготную и не давал приоритет одной из наций во время спора. Он не может выбрать сторону и просто дать им все желаемые. Почему нет?» Старший парень повернулся к своему младшему товарищу. «Во-первых, царство земли 100 лет ничего не делали, пока не пришел ты. Они просто сидели и били в баклуши. Большая часть завоеванных территорий уже десятки лет является жилой, люди, живущие там, не ведают иной жизни. Если ты вернешь всю эту территорию, семьи будут разрушены, родителей разлучать с их детьми. Это размножит недовольство, и ты, Аанг, будешь его целью, ведь все будут знать, что ты выбрал это решение». Мальчик хмуро смотрел на карту, ему совсем не нравилось то, на что намекал Витык. Его самого почти оторвали от монаха Гиатса, именно поэтому он сбежал из храма. Именно его друзья, что стали его семьей, позволили ему зайти так далеко. Когда он задумался об этом, он не желал подобной судьбы кому бы то ни было. Сатка не совсем понял, о чем думал покоритель воздуха, но он положил ладонь ему на плечо и крепко сжал. «Дальше, если и есть победитель в данном конфликте, это не царство земли. Они ничего не делали 100 лет, только пошли в бой в финальной схватке, тогда как аватар победил хозяина огня. Ты можешь дать им все, что они потеряли, но именно ты являешься победителем и кто заслуживает все награды. Было бы уместно, если бы ты присвоил часть территории себе и воздушным кочевникам. Вот только, кроме тебя больше нет кочевников и ты являешься аватаром, ты не принадлежишь одной единственной нации. Ты не можешь поддерживать кого-то одного». Аанг со злостью посмотрел на покорителя воды. Ему не нравилось напоминание о том, что его людей истребили и тех нет в живых уже целое столетие. Он заставил себя глубоко дышать, чтобы успокоиться. «Сатка решил защитить своего друга. И после этого ты хочешь дать огненной нации территорию, ради которой они истребили людей Аанга. Похоже, что Азула смогла впиться в тебя своими когтями, ты сам сильно предвзят». Покоритель воды усмехнулся его словам и покачал головой. «Я не предвзят, я стараюсь предотвратить будущие конфликты. Если мы просто выгоним огненную нацию, они снова будут злиться и они будут строить козни против нового лидера и его друга Аватара. И вообще, уже были предпосылки о том, чтобы не возвращать завоеванные территории с определенной точки зрения. Именно Аанг виноват, что война вообще началась. Что? А да, твоя прошлая ипостась позволила царству земли расшириться настолько, что они не оставили земли всем другим нациям. Я не спорю, должны были быть другие причины, но ресурсы нужны всем. А после того, как огненную нацию оскорбили 2 аватара подряд, те разозлились настолько, что решили действовать против твоих людей». Аанг сузил глаза при взгляде на Витыка. «Да как это моя вина? Я не помню ничего подобного. Аватар должен хранить баланс. Мои прошлые жизни хорошо делали это, и все равно, это не остановило тебя в этой жизни от расплаты за грехи прошлых. Если ты не забыл, тебя самого судили за действия определенного прошлого аватара». Сатка поднял руку и пальцем указал на Витыка. «Ты же сейчас не Акиоши и чина завоевателя. Покоритель воды ухмыльнулся и не стал ничего говорить. Два младших парня наклонились и снова посмотрели на карту. Они быстро нашли остров Киоши и деревню Чин. Киоши защитила свой остров, и Чин умер, когда упал с обрыва. Затем она отделила остров от континента. Так он не смог завоевать остров. Но если это так, его бы звали завоеватель, который не стал, или павший Чин. Но это не так, так что он должен был что-то завоевать. Садко провел пальцем по довоенной границе. Эти границы не менялись более 300 лет, со времени Киоши. И если она остановила завоевателя, это те границы, которые остались с того времени и все это время не менялись. Полюса или острова не подвергались атакам, и это не показано на карте. Границы царства Земли были меньше до чина завоевателя. Это значит, что мое прошлое воплощение позволило ему завоевать всю Землю и только остановило его, когда атаковали ее родину. Она не остановила его и не вернула Землю прошлым хозяевам. Садко посмотрел на Аанга. Аанг, я не думаю, что тогда остались хозяева, чтобы им можно было вернуть Земли. Тогда было более дикое время, и война оставила бы слишком мало в живых. И в итоге... Царство Земли сохранило свои границы и не стало делиться землями. Витек добавил несколько слов от себя. И после Киоши, Року жестоко сопротивлялся любой экспансии огненной нации. Он даже бился с хозяином огня того времени и остановило его. Только после его смерти стало возможно готовиться к войне и начать ее. И к тому времени доверять новому аватару было слишком рискованно для них. Аанг стал выглядеть совсем удрученно. Его вера в его прошлые жизни и их справедливые решения разбилась о жестокую реальность, и ему показалось, что его преследовали ошибки прошлого. Его людей истребили из-за действий его прошлой ипостаси. Он сжал кулаки от злости. Витек снова заговорил. «Это все является лишь моим предположением. Мы не знаем, если все произошло именно так. Мы могли бы подтвердить это все у Ван Шитонга, когда в следующий раз нанесем ему визит. До тех пор, тебе лишь стоит задуматься о том, что много разных причин привело нас к этому месту. Твое прошлое, прошлые хозяины огня, лидеры других наций, все, кто как-либо поспособствовал этой войне. Ты не можешь винить какую-то одну нацию. Вина не лежит на ком-то одном или на каком-то народе». Аанг поднял взгляд. «Почему все не может быть так просто? Мы шли против нации огня, и все было так просто. Теперь я должен сомневаться в себе и в любом моем выборе». Покоритель воды протянул руку и положил ладонь на плечо аватара, сильно сжав его. «Аанг, я прежде говорил тебе, что мы все делаем ошибки. Ты не можешь сдаться. Теперь ты видишь, к чему привели действия в прошлом. Ты можешь приложить усилия, чтобы не делать подобных ошибок в будущем. Тебя нельзя винить за то, что произошли до твоего рождения, только пытаться не делать подобных ошибок при жизни. Тот факт, что ты сейчас задаешься вопросом и что у тебя появились сомнения, означает, что ты хороший человек и ты можешь меняться. Если бы ты отказался от моих слов или был полностью уверен в своей правоте, отринув слова всех остальных, тогда у нас могла бы быть проблема. А сейчас, все хорошо. Просто делай все возможное, и мы продолжим помогать тебе». Мальчик протер свои влажные глаза и кивнул Витеку. Он посмотрел на карту и на спорные территории. «Блин, я совсем не знаю, как поступить с этими землями. Вернуть их царству земли не кажется правильным, но и оставить их нации огня выглядит несправедливо». Садко громко задумался. «Ты мог бы сделать их нейтральной территорией, где они не принадлежат той или иной нации, или обеим сразу. Ты думаешь, люди согласятся с подобным, а какой у них есть выбор? Как и сказал Витек, мы бы стали разделять семьи и отрывать людей друг от друга. Так мы дадим им шанс остаться вместе. И вообще, эти земли уже несколько десятилетий как обжиты. Царство земли сотню лет это не волновало, почему мы должны что-то делать сейчас?» Покоритель воды добавил еще немного от себя. «Еще мы должны построить город-университет для Ван Шитонга. Ты должен признать пустыню нейтральной территорией. Так как ты закончил войну и выиграл, твой голос станет очень значимым при предстоящих переговорах. Если ты не станешь преклоняться под каждое их требование, ты можешь просить многого для себя». Аанг снова осмотрел карту и стал думать о спорных территориях. Если он не мог дать их любой из наций, возможно, сделать из них нейтральную территорию было бы лучшим решением. Ему предстояло спросить еще больше советов, обговорить с другими образованными людьми, но, возможно, данная идея была возможна. Пока они парили в направлении столицы огненной нации, они продолжили обсуждать идеи и стали готовиться к тому, что происходит после войны. Хозяин огня потерпел поражение, но и предстояло еще много тяжкой работы и терпения, чтобы создать мир на долгое время. Эпилог. Двое мужчин шли по чужеродной территории. Оба из них были высокими и сильными, но оба светились синим и были частично прозрачными. Они осматривали все вокруг и наблюдали за неведомыми зверушками и растениями, относящимися мимо них. Один из них был огромен, с широкими плечами. У него была борода и косички в волосах. Его тело было покрыто мышцами, и он уверенно шел вперед. Второй из них был немного короче, лысый и имел небольшую бородку. На его голове, спине и руках виднелась тату стрелы. «Анг, почему ты притащил меня сюда? Я думал, мы уже согласились, что я был неправ и нет никаких духовных порталов на том или ином полюсе. Я помню, но я также верил в тебя. Ты редко когда ошибался в своих суждениях. Так что я решил хорошенько проверить и нашел эти порталы. Только они были не в реальном мире, так что мы медитировали и попали сюда». Более высокий мужчина раздраженно проворчал себе под нос. «Ты знаешь, что я был рад, что ошибался насчет этого мета. Насколько бы я ни обожал твою историю, я ненавидел ее продолжение в будущем. Найдя тот факт, что она ошибочна, это дало мне надежду, что дела будут гораздо лучше. Теперь мне кажется, что ты с какой-то садистской радостью разбил вдребезги все мои мечты». Татуированный мужчина усмехнулся. «Меня сильно обижает то, как плохо ты отзываешься о моей будущей инкарнации. Я уверен, что она будет хорошим и милой девушкой, и ты будешь рад познакомиться с ней. А да, конечно, с теми знакомствами, которые я имею, я навряд ли переживу тебя. Ой, да ладно, я здесь аватар, вероятнее всего я первый откину копыта, и тебе предстоит следить за моими детишками и моим будущим проявлением. Будет весело». Большой мужчина раздраженно выдохнул через нос и отвернулся. Через минуту он повернулся обратно. «И вообще, для чего мы здесь? Я оказался прав насчет порталов, ура, потрясно. Нам вообще не надо быть здесь, твоя будущая жизнь разберется совсем здесь. Мне не нравится оставлять на свое будущее воплощение такие проблемы. Она будет молодой и неопытной девушкой. Как ты говорил, не откладывай на завтра то, что ты можешь испортить сегодня. Я хочу решить данную проблему сейчас и быть уверенным, что она не создаст проблем в будущем. Анг, у тебя хотя бы есть план? Конечно, он у меня есть. Если все в порядке, я буду наблюдать и ждать. Если все пойдет наперекосяк, кину тебя в направлении проблемы». Высокий мужчина закатил глаза. «А кто из нас здесь аватар? Именно ты должен здесь решать проблемы. И мое решение – это щедрое применение Витыка, нанести на проблемное место и дать ему охладиться». Они медленно подошли к огромному дереву, обернутом вокруг огромной жемчужины. Свет переливался на его блестящей поверхности. Когда они подошли, они смогли увидеть что-то, прятавшееся внутри. К разочарованию обоих мужчин, внутри был заключен темный дух, которых извивался и бился об барьер. Это подтвердило легенду Витыка из его прошлой жизни о том, что темный аватар был возможен. Витык прожестикулировал своей рукой, позволяя аватару подойти поближе. Аанг поднял брови при взгляде на своего друга. «Я вообще не имею желания подходить ближе к этой штуке. У тебя есть достаточно сил, чтобы сражаться с ней на равных, в отличие от меня». Аанг вздохнул и подошел поближе. Он смотрел на барьер и пытался разглядеть, что внутри. Дух смотрел на него изнутри, и его ненависть и злость распространялась вокруг и четко ощущалась. Несколько минут они просто смотрели друг на друга, пока злой дух нет отпрянул и затем со всех сил ударил в барьер. «Рава, я чувствую тебя. Освободи меня и сразись со мной. Ты же знаешь, эта тюрьма не сможет долго сдерживать меня». Аанг пораженно сделал шаг назад. Он заметил, что поверхность жемчужины покрылась волнами от удара, и ему показалось, что та была близка к тому, чтобы сломаться. Что-то внутри него пришло в движение. Он почувствовал, как неожиданно вошел в состояние аватара. Его рот открылся сам по себе, и неземной голос стал звучать вокруг. «Вату, похоже, что твоя клетка ослабла. Неважно, я просто снова запечатаю тебя. Этот мир не нуждается в тебе. В нем нет места хаосу. Глупец, ты лжешь людям, проповедуешь о мире и порядке, сочиняешь истории о балансе. Но что такое баланс? Без меня ты возвышаешься над людьми, навязываешь им свой мир. За 100 лет своего отсутствия люди продвинулись вперед больше, чем за 1000 лет твоего правления над ними. Я принесу конец твоей тирании. Ты не сделаешь ничего подобного. Твоя печать ослабла, но это временная проблема. Я остановлю тебя и спасу мир от твоей порчи. И как ты сделаешь подобное? Чтобы снова заключить меня в тюрьму, ты сперва должен освободить меня. Сможешь ли ты снова победить меня? Сможешь ли ты доверять своему проводнику? Подставишь ли ты спину своему союзнику? Аанг напрягся при упоминании Витыка. Его голова слегка повернулась, Его светящиеся глаза осмотрели покорителя воды, стоящего позади. Мужчина подал плечами и потряс головой. «Не втягивай меня в свой спор, я вообще не хотел быть здесь. Просто решите все между собой». Аанг на секунду задумался и повернулся обратно к заключенному темному духу. «Как бы сильно это ни злило меня, нарушитель помогал Аангу в течение жизни. Он хороший союзник. Он научил нас многому, поделился своими секретами. Это он сказал нам о твоей тюрьме и ее ослаблении. Это он привел нас сюда, сейчас. Это он кто поменял судьбу. Это он кто нарушил баланс». Пока его неземной голос становился громче, Аанг повернулся и ударил по Витыку. Похоже, что дух мира совсем не любил его. Тот отпрыгнул в сторону и поднял стену тумана на пути его атаки, скрываясь из виду. «Я не могу позволить тебе продолжать жить. Этот секрет должен быть погребен здесь. Ты рискуешь балансом одним своим существованием». Витык отпрыгнул в сторону и обратил еще больше воды в туман, чтобы скрыть все окружение. Атаки одержимого Аанга быстро разорвали его прикрытие, но он лишь создал еще больше. Избегая очередной атаки, он повысил свой голос. «Аанг, возьми себя в руки. Возьми уздечку своего волшебного космического ковра. Давай, чувак». Еще больше атак были посланы в направлении его голоса. Он снова отклонился, поднял еще больше прикрытия и ушел в сторону. «Аанг, мы говорили об этом. Ты хозяин своего тела. Ты можешь взять все под свой контроль». Аватар снова повернулся в сторону голоса и был готов снова послать атаку в ответ. Но его конечности замедлились, и он стал двигаться, словно попал в патоку. Он послал в ответ волну огня, но она прошла мимо Витыка. «Ну вот, ты хозяин своей судьбы. Волшебный ковер лишь с тобой как попутчик, он гость. Не дай ему управлять твоим телом». Аанга трясло, и он боролся с самим собой. Его руки тянуло в двух разных направлениях, его рот открылся в немом крике. Его спину изогнуло, и он повернул свое лицо к небу. Свет из его глаз стал еще ярче. Витык стоял на месте и в полной тишине наблюдал битву разумов. Он не мог позволить себе отвлекать Аанга. Это длилось продолжительное время. Неестественная тишина и отсутствие движений было слишком странно для свидетеля. Наконец, покоритель воздуха смог выиграть их битву. Волна огня и воздуха закружилась вокруг и взорвалась вовне, заставляя весь туман исчезнуть. Свет покинул его, оставляя одного Аанга, который устало осунулся и упал на землю. Витык был рад, что его друг смог вернуть контроль над собой. Он сделал шаг, чтобы подойти и помочь тому встать, но его прервал звук ломающегося стекла. Он повернулся и увидел, что переливающийся барьер теперь имел большую трещину. Дерево и земля вокруг были покрыты темным пеплом. Волна огня прошла рядом и достигла щит, удерживающий Вату на месте. Тот стал растворяться прямо на глазах, и стало возможно увидеть черный, потусторонний свет изнутри из распространяющейся по поверхности трещины. «Ох, это плохо. Именно поэтому я и не хотел идти сюда». Он быстро подбежал к Аанга и подхватил его, закидывая его руку себе на плечо. Он поднял аватар и попытался сбежать, но не успел сделать и пару шагов, прежде чем что-то позади него взорвалось с огромной силой, сбивая их обоих с ног. «Свобода». Злющее ощущение распространилось позади них и стало расти. Несколько секунд оно просто парило на месте, собираясь в одном месте. Витык повернулся, чтобы увидеть огромного черного с красным духа, похожего на ковер, крутящегося на месте с черным светом, собирающимся на одном месте. «Ну, блять». Он стал трясти Аанга. «Мужик, ты должен проснуться и остановить это. Нам надо снова посветить и загнать Вату обратно в клетку». Покоритель воздуха посмотрел на друга широко раскрытыми глазами и потряс головой. «Я не могу. Рааву сильно поранил мой отказ, мой собственный дух страдает от произошедшего. Если я снова попытаюсь призвать ее, я просто рассыпаюсь на куски». Аватар никогда не должен был идти против собственного духа. Старший мужчина стал тихо материться из-за этого. Ему как всегда повезло, ведь единственный дух, который мог им помочь, являлся тем, кто дал всему происходящему произойти, и теперь от него не было толку. Движение позади него заставило обоих замереть, и нечто позади стало полностью ощутимым. «Такая удача, чтобы твой глупый сосуд обернулся против тебя, Раава, чтобы простое подозрение против твоего союзника обратило тебя против него. После стольких лет ты совсем не изменилась». Витык обернулся, чтобы посмотреть на парящего духа. Тот легко вгонял окружающих в ужас и пробуждал все страхи. Тот медленно приблизился, совсем не ограниченный гравитацией. «И иметь тебя так близко в моей власти, слабую, измотанную, без возможности сопротивляться. Я могу запросто разрушить тебя и вернуть тьму в этот мир на 10 тысячелетий. Это восхитительно. Покоритель воды сжал свои кулаки и посмотрел на приближающегося духа. Тот был силен, но он все еще оставался духом, и духов можно было контролировать и ограничить. Он повернулся к Ангу, который смотрел на того со страхом в взгляде. Подняв руку вверх, он показал тому большой палец, обозначая, что все идет хорошо. Он встал и взял себя в руки. Дух остановил свое движение, с любопытством осматривая мелкую обезьяну перед собой. Он никогда бы не смог даже подумать, что его снова смогут запечатать. Поднимая руки вверх, Витык направил воду оторваться от земли и начать кружить вокруг духа. Множество кругов поднялось в воздухе, каждый из них соединяясь с другими спиралями воды, крутящимися по воздуху. Символы из льда и тумана стали появляться вокруг духа. Древние писания проявлялись им в этом мире. Дух попытался продвинуться дальше, но символы оттолкнули его, держа его в одном месте. «Останови это! Отпусти меня! Я убью тебя!» Темный дух пришел в ярости, попытался сопротивляться своим кандалам. Его голос отзывался эхом, отпугивая других духов поблизости, которые были достаточно храбрыми, чтобы приблизиться. Символы из воды расцвели и стали обращаться вокруг самих себя. Из-за того, что это был мир духов, они не были ограничены физическими рамками, такими как плотность, масса или объем. Следуя воле покорителя воды, жидкость обернулась острыми фракталами. То, что происходило, приблизилось к завершению. Клетка вокруг духа закрылась, запечатывая его внутри, блокируя его голос. Символы появились вокруг тела Витыка. Линии и круги закрутились по его коже. Они светились неестественным светом и составляли вместе невероятные узоры. Белый свет потускнел, оборачиваясь темным злющим светом, похожим на духа в ловушке. Кожа Витыка почернела. Красные линии и круги появились на его коже. Его глаза стали полностью черными с красными зрачками. Третий глаз открылся на его лбу, похожий на два остальных глаза. Когда клетка обернулась вокруг его тела, процесс был завершен. Несколько секунд он стоял на месте, его силуэт был окружен темным светом, пока тот не исчез, открывая вид лишь на мужчину внутри. Анг с восторгом смотрел на своего друга. Не только потому тот смог остановить темного духа немеренной силы, но и потому что мог ощутить его новую силу, лучащуюся вокруг. Мужчина постарше поднял одну из своих ладоней к лицу. Его глаза засветились темным светом с черными зрачками, и появился третий глаз во лбу. Вся вода вокруг остановилась и стала парить в воздухе, отделяясь друг от друга на индивидуальные капли. Он сам оторвался от поверхности земли в мире духов. Глубокий, урчащий голос звучал вокруг них. «Это так странно. У меня столько сил, вся вода в моей власти. Если бы я и Катара сразились сейчас, я бы с легкостью победил ее. Именно сейчас у меня нет равных. Я сильнее, чем когда-либо прежде». Аанг почувствовал, что что-то взяло его тело под контроль и стал парить ближе к Витыку. «Даже с тобой, я чувствую всю воду, которую мог бы взять под контроль и использовать себе во благо. Твоя кровь принадлежит мне. Все было бы так просто, изменить мир по моему требованию и желанию. Столько возможностей, столько вариантов открыты мне». Покоритель воздуха попытался сопротивляться, чтобы напомнить Витыку, кем тот является. Но его тело не слушалось его, полностью под контролем другого аватара. Он подлетел ближе к Витыку и почувствовал, как его собственные руки поднялись, чтобы прикоснуться к лбу его друга. Они оказались в позиции, готовой к покорению энергии. Он бы запечатал покорение Витыка, что могло бы остановить то, что делал Вату. Аанг широко раскрыл глаза, он знал, к чему еще приведет данное действие. Его шепот такой соблазнительный. «Стать королем звучит так великолепно. Стать богом своего собственного мира, мне хочется сдаться и согласиться с ним. Но это обесценить весь мой путь, это обесценить нашу дружбу, это уничтожить всю мою жизнь. Пока я еще являюсь собой, я делаю выбор остановить это. Вату не должен обрести свободу». Он закрыл глаза и позволил Ангу свободно двигаться. Покоритель воздуха на секунду сомневался, но все же начал покорение энергии. Они оба стали светиться, три разных света освещали все вокруг. Темнейший черный, небесный синий Анга и темный синий морских пучин Витыка. Покоритель воздуха чувствовал сопротивление его друга против темного излющего света внутри него. Вдвоем они вместе затолкали его глубже и ограничили его, запирая его внутри. Тот уменьшался с каждой секундой, пока не исчез без следа, но с ним исчез и темный синий свет. Анг и Витик упали на землю. Быстро встав, Анг преодолел несколько шагов, разделяющих его и его друга. Витик лежал на полу, держась за свою грудь. Анг склонился и взял того за руку. «Ха, похоже, это конец. Витик, ниже». Ты сможешь выбраться. Духовное тело его друга потеряло часть своего света и стало угасать. Я почувствовал, как мое тело умерло. Это странно, но не волнуйся, в конце концов я проделал хорошую работу. И он сжал ладонь, которую держал. Скажи Азуле, что они паршивка. Я скажу. Скажи Тоф, она тоже паршивка. Конечно. И еще, удали мою историю поиска. Аанг потерянно посмотрел на своего друга. Его форма стала прозрачной, и он потерял хватку с его ладонью. Последние огоньки его друга истлели и были унесены невидимым ветром. Что? Он осмотрелся вокруг, в надежде увидеть его друга в полном порядке. Но он был один в мире духов, стоя около покореженного дерева времени. Он крутился на месте, но рядом не было Витыка. Аангу предстоит вернуться домой одному. Что?